Сейчас это было вот это 70-летие, у меня юбилей был. Я была не в городе, далеко от города. Это мне подарок сделал он. Альбом. Ну, каждый кому-то. Вот. Я там объявил 15 лет массовой информации, от них пришло 20 человек, остальные все вот так вот по сарафанной площади. Это спорт с удовольствием вспоминаю. Здесь кто был здесь из присутствующих? Да? Вы же видели, зрительный зал был полон. 20 лет свободно было. А в ресторане вообще 89 стульев, ни одного не подставили, ни одного не было свободного. Организация. При минимальной организации. Ну, потом вы же были еще и у меня в доме, да? А кто-то еще был и на рейке. Три дня, правда, гудел. Да, прогулка. Вот. Значит. Мусульмане говорят, что самый большой праздник после мусульманских – это день рождения. Я понимаю, но пусть говорят. А я говорю, самый большой праздник – это когда я мамонта убил. Потому что так древний был. Поэтому я праздную, да, отмечаю день. Да. Я вот, правда, отметил я праздник, если хочешь быть счастливым, первая книга вышла, все книгу пригласил. А потом те, с кем ковал победу, их как раз и не было. Ну, заняты были, кто-то заболел, я потом уже увидеть. Праздновать, как наши предки праздновали, так и мы должны. Добились больших успехов, убили мамонта, празднуют. И кто на этом празднике присутствует? Только тот, кто участвовал в убийстве мамонта. Поэтому, значит, правильнее мне было пригласить всех, кто принимал участие. Ну так. Не, у нас с праздниками же, то есть к нам не очень часто ходишь, у нас давно все закончилось. С 2000 года мы уезжаем на праздники куда подальше. Вот. Когда была свадьба у сестры Надиной, ну как кто, у брата Надиного, ну родственника, ну, Надя это жена Борисова, и значит, я не хотел уже ехать на тренинг, ну по тренинг, я на тренинг поехал, ну оправдание, да. Значит, ну да, значит, вот какие-то признаки сразу легче становятся. У меня не все 15 признаков, но несколько уже есть. Он снимает пиджак конвенциональности тогда, когда находится в компании друзей, которые не ждут от него соблюдения приличия. Избегает быть в ситуациях, где от них требуется предсказуемость. Ищет те, где могут вести себя раскованно. А что? У нас все есть и дискотеки, у нас есть наши. А сейчас это самое. Женя, как мы с тобой дискотечили, а? Всех там делали. Вот. Ну, от души. Не, Женя меня победил. Но в психологическом плане. Понимаете, от него он молодой, от него это ждали, а от меня же вообще не ждали. А значит, ну, в общем, не так просто, как кажется. Значит, да, кстати, не надо бояться. Я помню этот период. Это что, юбилей? Я говорю, ну, буду праздновать юбилей. Что, моя позиция? А что к нам хочешь? Приглашайте, хожу, не буду приглашать, не буду. Мы всегда боимся, вот не устроим праздник, нам ходить не будет. Я вам вопрос задам. Кто-нибудь перестал со мной дружить из-за того, что я юбилей не устраиваю? А? Никто. А жаль. Лучше бы перестал. Лучше бы перестали. Трусость, чувство вины – это вообще жуткое. Это жуткие качества. Иисус Христос – это его самое страшное. Страх. Вот. поведение у них вполне моральное, хотя моральные принципы несколько отличаются от общепринятых. Один из моих подопечных вел себя морально, но в глубине души сходился почти с каждой женщиной. Он импотент своей стороны. Не мог вести себя морально, но в душе, ну, Христос говорит, главное намерение. Вот. А у нас, наши люди аморальны по своей сути. Но аморальный поступок совершить крайне трудно. Или очень переборчивый. С говном не связывается. Так что нормальных людей мало, почти невозможно найти, так и ведут себя морально. А внутри ради Бога. Да. Процессы над собой, моральные принципы, запрещающие вне брачной связи, у него рухнули, это один. Но поведение осталось моральным, он в том раз учился. Ну да, раньше было не с кем, потом не из кого. Когда был моральным, не с кем было даже. Никто с ним не хотел. А то он не мог выбрать. Ведут морально наши люди. Ой. Да и качество отношения со своим сексуальным партнером поднялись на большую высоту. Ну, сексуальная проблема существует у самоактуализирующегося человека. Ну, вы знаете, у невротика не с кем, а у морально не этого. Самоактуализирующийся человек не в состоянии всей душой принять условности окружающего общества. Он не может не видеть повсеместного ханжества, в результате порой чувствует себя шпионом в тылу врага. Но разведчиком надо быть. Даже, значит, ну приходится, а как Штирлиц, он среди гестапо заходит, ну внутри. Ну а что делать? Это тоже одна из привычек, одна из профессий, которая крайне необходима. Ну, ситуация изменится, попаду вот я опять в режим. У меня уже речь готова. Демократы меня сбили с пути истины, а теперь я точно знаю, оказывается, как надо действовать. Спасибо, что вы пришли. Вся власть от Бога. Вот. Это не значит, что они постоянно скрывают свое недовольство. В порыве гнева они способны восстать против условности, против невежества. Порой пытаются открыть людям глаза, стараются просветить их, рассказать им, но видят тщетность своих усилий, иногда дают волю скопившемуся гневу. Но этот гнев настолько искренен и чист, настолько праведен и возвышен, что кажется почти святотатством препятствовать его проявлениям. Когда они гневаются, им абсолютно безразлично, как они при этом выглядят. Они не испытывают при этом чувство вины и стыда, а только досаду. Потом они понимают, что делать этого не следует. Вот я тоже стараюсь избавить вас от миссионерских позиций. Достаточно будет, если вы сами будете вести себя так, как следует вам. И кроме того, обязательно возле вас окажутся люди, которые захотят вас чему-то получить. Да. Шрум говорил в свое время, что среднестатистический человек зачастую не имеет ни малейшего представления о том, что он представляет собой на самом деле. Что он хочет, что он думает, какова его точка зрения. А в голове его нередко не возникало ни одной самостоятельной мысли.